Глава 47. Терра. Богатство, роскошь и несомненная власть, любимый и, главное, любящий муж, который потакает всем моим слабостям. Магия, которой я овладела, исключительно волшебный мир. Я добилась абсолютно всего, о чем только могла помечтать, и даже большего. Дворец не стал мне золотой клеткой благодаря волшебному шкафу. Братец Хай наложил на него надежные чары, кроме меня никто не сможет пройти, можно не опасаться. Наша взаимная страсть с мужем безусловна. Получу ли я больше в объятиях другого? Не хочу проверять, слишком легко можно разрушить то, чем я наслаждаюсь. Дело вовсе не в возможном разоблачении, не в том, что муж узнает и казнит. Нет, просто я стану другой, перестану быть безупречной в своих глазах. Начну сравнивать мужа и любовника, сомневаться. Не хочу. Пусть все остается как есть. Мальчики танцуют, приносят и подают вкуснейшие блюда и напитки, пока я наслаждаюсь смелыми представлениями, показанными исключительно для меня одной. Прекрасно. И никто никогда не станет меня боготворить так, как это соцветие каторжан. Красавцы-мужчины, каждый хорош, и ни один не похож на другого, разве что эльфы, все-таки братья. Работы у них стало меньше. Не хочу делить ни с кем их внимание, не хочу принуждать к работе. Пусть наслаждаются жизнью. Принимают только тех женщин, которых хотят принять сами. Моя волшебная сказка, мой мир, который я покорила своим умом и красотой, прочно завоевав горячее сердце мужчины. Желать большего просто бессмысленно, разве что детей. Они непременно у меня будут. Хай ухмыляется при словах о наследниках короля. Они будут принадлежать нашему народу точно так же, как я сама. Будут править справедливо и честно. Душа моя, сердце мое, тебе доставили новую колесницу, самоходную, как ты и хотела. Пойдешь взглянуть? Потом. Сначала поцелуй. Мне было без тебя грустно.